и, как он сказал, не пьянствую, не ворую, не принуждаю к сожительству. Не. Про Софью Николаевну тогда тоже сказали. Не скандальная. Опять не. Но ты ведь, покуда жив, тебе рано подбивать бабки. Ты вон лакействуешь перед начальниками, таскаешь им икру и выпивку. Расслабляетесь. От чего? С какого горя? Тогда в войну, насмотревшись на боль и кровь, на вывороченные челюсти, обнаженный мозг, на червивые раны, она убегала на кухню и плакала там от ужаса и жалости. И видела, как после 10-часового стояния за операционным столом у хирурга тряслись руки. Он наливал в мензурку спирта, выпивал и, грохнувшись в ординаторской на кушетку, сразу и мертво засыпал, разбросав руки, и даже во сне у него вздрагивали пальцы. «От какой такой беды расслабляетесь нынче вы? Нет ни войны, ни крови!» Женька опять бы сказала, «Ты отсчитываешь от войны!» «А мне больше не от чего отсчитывать!» Худшего в моей жизни не было. И опять она убегала мыслями в приятное. Через неделю зарплата, с пенсии на кольцо вполне хватит, и не обязательно ждать дня рождения, можно сразу же после работы сходить и купить. Пускай сама выберет. Ей глупой хоть со янтарем, и чтоб в нем муха была, как у подружки. Сколько твержу ей, муха поддельная. Янтари с натуральными мухами по музеям лежат. Не лучше ли выбрать камушек поскромнее, но настоящий, без подделки? Холодный вечерний воздух влетал в приспущенное окно. Татьяна Сергеевна застегнула кофточку, и как только миновали перевал, сразу стало теплее. Весело побежал лесок вдоль извилистой трассы, появляясь то справа, то слева. Уже показалась знакомая гора, похожая на женский профиль. Небо над нею было густо синим, безоблачным. Значит, завтра предстоит хороший день. Всякий раз после перевала Татьяна Сергеевна уже чувствовала себя дома. Ей казалось, что она возвращается в город после долгой разлуки. И все радовало ее, каждая деталь и мелочь. Автозаправочная станция, нарядные витражи автовокзала, изящно выгнутый навес, похожий на чашечку цветка, стрелочки кипарисов, перечеркнувшие город, йодистый запах моря. Она вспомнила, как маленькая Настя спросила однажды, «Почему море пахнет медузами?» И как она объясняла внучке, что все наоборот, медузы пахнут морем. Было не поздно, около 8. По летнему времени совсем светло. И Татьяна Сергеевна решила прямо здесь, на троллейбусной станции, пересесть на городской троллейбус и завернуть к дочери. Неделю не была. Соскучилась, особенно по Анастасии. Наверное, и зять уже вернулся. Со своего не то семинара, не то совещания привез шубу. И потом надо же отдать Наське гостинец, икру. Что-то заныло в ней, тягостно. Опять она подумала о сыне, но уже мягко, раскаянно, словно долго ругала его, перебирала грехи и поступки, а он виновато и безответно молчал. Ах, дурачок лупоглазый, как птенец, выпавший из гнезда, 17 лет только в гости приезжаешь. Чего-то я в тебя не вложила. Выходит, моя вина старше. И больше твоей. Дверь открыла Анастасия. Она была одна, обрадованно бросилась Татьяне Сергеевне на шею. «Буль, приехала, а то мне скучно!» От нее, как всегда, слабо пахло больницей, халатик был распахнут, волосы растрепаны. Она потащилась назад в свою комнату, где валялась на диване. Там все было раскидано. Опять прилегла, укрылась до пояса пледом. «Не больна ли?» «Да нет, читай вот». Рядом лежала толстенная книга, на синей обложке белыми буквами обозначена —